регенерациям. Конечно, способности противостоять действию спиртного или позыву пить могут передаваться в силу объективной наследственности. Но не это вызывает алкоголическое вырождение. Повторю, оно зависит только от повреждения алкоголем зародышевых клеток. Если же человек вследствие алкоголизма своего отца стал слабоумным или эпилептиком, то он обнаруживает тенденцию передавать свое слабоумие или эпилепсию потомкам, хотя сам может совершенно не употреблять спиртных напитков. Величайшие русские ученые – Менделеев, Боткин, Сеченов, Павлов, Бехтерев – проводили исследования действия алкоголя на живые организмы и убедились в огромном вреде, причиняемом им всему живому. Беременным морским свинкам в течение некоторого времени давали маленькие порции алкоголя. Из 88 детенышей, рожденных ими, 54 погибли сразу же после рождения. Корму беременные собаки в последние 3 недели до родов подливали немного водки. Собака ощенилась 6 щенками, но 3 из них оказались мертвыми, а остальные хилыми и больными. Врачами всех стран отмечено, что дети пьющих родителей развиваются физически и умственно неполноценными, а родившиеся нормальными отстают в развитии. Чаще заболевают, труднее переносят болезни. Большинство таких детей погибает в самом раннем возрасте. Это обстоятельство заставило Дарвина, Конте и других крупнейших ученых высказаться весьма категорично. Привычка к употреблению алкоголя вредит человечеству больше, чем война, голод и чума вместе взятые. Ученые следующим образом объясняют влияние алкоголя на потомство. Действие алкоголя идет по 2 направлениям. Первое. Алкоголизм у мужчин сопровождается глубокими изменениями в половой сфере, включая импотенцию, уменьшение продукции спермы и даже атрофию семенников. Группа ученых из Нью-Йорка опубликовала результаты проведенного ими исследования, предлагая по меньшей мере частичное объяснение этого явления. Так было установлено, что алкоголь действует на печень таким образом, что это приводит к уменьшению выработки мужского полового гормона – тестостерона. В первые 5 дней испытуемые, которые во время исследования находились в клинике, совсем не употребляли алкоголя. У них проводился ряд диагностических тестов, направленных на определение исходной функции печени и других органов. Один из тестов представлял собой биопсию печени, во время которой крошечный кусочек этого органа брался при помощи полой иглы, вводимой через брюшную стенку. Изучая образец ткани, врачи смогли измерить активность специфического фермента печени, разрушающего тестостерон. В течение следующих 4 недель каждый испытуемый находился на индивидуальной диете, соответственно весу его тела. В качестве одного из компонентов этой диеты он выпивал незначительное количество спирта, разведенного во фруктовом соке до крепости вина. Через 18 часов после того, как месяц пьянства был закончен, исследователи произвели дополнительную биопсию печени. Было обнаружено, что уровень фермента, разрушающего тестостерон, возрос от 2 до 5 раз. Анализ крови подтвердил снижение уровня циркулирующего тестостерона, указывая на отсутствие компенсаторного выделения гормона у испытуемых. При алкоголизме поражение печени может быть стойким, но у участвующих в эксперименте выявленный эффект после прекращения потребления алкоголя оказался обратимым.